Глава 34. Соня. «Ты не одета». Мамина претензия с порога. «Прошу, зайди в свою комнату и подбери подобающий наряд. Платье. Ты должна сегодня быть красивой и нарядной, поняла?» «Красивой, нарядной. Да я минут 15 назад только плакать перестала. Мои глаза краснеющие, словно я после бессонной ночи еще сутки за компьютером сидела. Нос чешется, губы злостно истерзаны. Мне плохо на душе, тело ломит, будто словило смертельный вирус». «София, ты опоздала», — без приветствия говорит папа, выбегая из своего кабинета. «Да что с ними сегодня такое? Неужели очередной ужин с Бесаровыми настолько важен?» Быстро поднимаюсь по лестнице в свою комнату и надеваю первое платье, которое попадается мне, розовое. «Господи, что за банальщина?» «Сейчас мне все равно. Я лишь хочу выполнить данное обещание. Отсидеть на этом ужине положенный час, может, два, и уехать. Куда? Не знаю. Сердце рвется к Диме. Оно уже с ним. Здесь у родителей лишь моя оболочка. Но как же мы с ним поругались. Никогда не думала, что он такой упертый. Да и я тоже. Мы не нашли ни единой точки соприкосновения. Никто не шел на уступки. В груди больно колет и стрелой отдаётся где-то в глубине тела. Спускаюсь спустя полчаса. За столом вижу все семейство Бесаровых и родителей. Свободно только пара мест. Одно из них между братьями. Сглатываю скопившуюся слюну. Ноги приросли к тому месту, где я остановилась, а руки висят как плетя. Мой мужчина был прав. Мне следовало остаться с ним. Отчаянно хочу сбежать, даже не присев. «Что ты растерялась, София? Вот твое место, не стесняйся. Ты с семьей», — говорит папа. Еще раз огибая взглядом всех присутствующих, которые рассматривают меня, нисколько не скрывая, как товар на прилавке. Задерживаю вдох. Не специально, само как-то получается, и медленным шагом иду к стулу. «Давно мы так не собирались, да?» Между делом спрашивает мама. Старшие Бесаровы поддерживают. Кусок в горло не лезет. Тошнота затягивает горло, желудок, живот. Спазм такой сильный, что сидеть с прямой спиной практически невозможно. На языке противная горечь, которая не смывается водой. В полном, но тугом молчании все ковыряют вилкой в своих тарелках. Секундная стрелка на часах проносится глухим эхом по большому помещению. «София, Артур говорил, что в вашем общении возникли какие-то проблемы». Боковым зрением замечаю, как Артур удобнее расположился на стуле, откинулся на спинку, салфетку небрежно кинул рядом. «Мы можем помочь снова наладить ваше общение. Вы такая хорошая пара!» Не унимается Бесарова. «У нас на свиданиях было круче, да, Соня?» Гордей говорит это чуть громче, чем нужно. Чувствую, как меня методично и ловко загоняют в угол. Своими вежливыми вопросами, выбранным местом за столом, пункт за пунктом. А я одна, сопротивляться сложно, потому что не умею. В этой ситуации не умею. «Боюсь, мы с Артуром не сможем найти в дальнейшем общий язык, потому что слишком разные», — отвечаю спустя время. «Ну, общий язык, насколько мне известно, вы найти пытались. Упорно, периодически». Шутка Гордея заставляет покрыться краской. Уши горят, все взгляды прикованы ко мне. Кожа горит от них, зудит и плавится. «В любом случае, вам придется найти общий язык», — чуть строже говорит папа. «С Артуром?» — встревает Гордей. «Господи, да находите вы этот общий язык между собой. Меня не надо впутывать. Я к Диме хочу уткнуться в подмышку и прижаться к нему всем телом. Мне нужно его тепло, его голос, его губы. Он весь мне сейчас необходим». «Ну или с тобой, Гордей», — отвечает, немного подумав. «Других вариантов нет? Чуть наглею. Поджилки трясутся, когда спрашиваю это, и смотрю прямо в глаза. Сначала отцу, затем маме, напоследок чете Бесаровых». «Нет». Ножка бокала трескается. Я слишком сжала тонкое стекло. Крупный осколок падает мне в тарелку, а наши взгляды никак не рвутся. Все ждут, что я безропотно буду исполнять приказы. А у меня внутри горечь испепеляет все. Так скверно и мерзко, что тошнота становится явной. «Прошу прощения». Резко вскакиваю со стула, кинув куда-то белоснежную, без единого пятнышка салфетку, и бегом несусь в ванную комнату. Зажимаю рот рукой, потому что тошнота подкатывает горло вязким комом. Успеваю склониться над унитазом, и меня выворачивает наизнанку. Желудок скручивает резкие спазмы, а перед глазами все плывет. Не пойму, это от состояния или от слез. Стало чуть легче, только на душе мрачно. Я не хочу больше спускаться и садиться с ними за один стол. Физически сложно это сделать. Пальцами в раковину вцепляюсь и зажмуриваюсь. «Господи, помоги мне. Я не вижу выхода». Стук в дверь отрезвляет. «Сонь?» «Гордей». Ополаскиваю рот, провожу расческой по волосам, умываюсь. И плевать, что на мне косметика. Что? Открываю дверь и выхожу в коридор. Мы с ним здесь одни. Если бы вместо него меня поджидал Артур, было бы неуютно. А с Гордеем чуть проще. Я ему не доверяю, он мне. Как парень, не симпатичен. Но явной угрозы в нем нет, по крайней мере, сейчас. Поговорить надо. Его тон меняется. Гордей может быть серьезным, даже сосредоточенным. Скрещиваю руки на груди. Общаться не намеренно, но любопытство гложет. Что такого может сказать Гордей Бесаров наедине? У него тоже есть секрет от своей семьи? Слушаю, у тебя минута, а потом я ухожу. Гордей отступает от меня на шаг и прислоняется к противоположной стене. Взгляд мечется от двери в ванную до меня, как у мышки перед сыром. Но раз, и она в мышеловке. Прям как я или Гордей. Выходи за меня замуж. Моргаю. Еще раз. Издаю какой-то смешок. Это шутка такая? За углом стоят родители с караваем или скрытая камера прячется в углу? Прикусываю внутреннюю сторону щеки в попытке унять бесконтрольную дрожь в теле. Слишком много эмоций внутри накопило. Выход они не находят, и меня колбасит по-крупному. Умоляю, скажи, что ты не всерьез. Сонь, у тебя нет выхода, как и у меня. Ты о чем? Сильнее обхватывая себя руками, туго запеленовывая. Готова разреветься в эту самую минуту. У меня больше не осталось сил. Ты выйдешь замуж либо за Артура, либо за меня. Других вариантов у тебя нет. Ты должна будешь забить на своего Гаранина, и время не на твоей стороне. Бесаров-младший говорит медленно, тихо. Он адски устал. Ты говоришь сейчас бред. Дима и я... Я его не брошу, не смогу. Я люблю его, а тебя нет. И Артура я не люблю. Я его вообще терпеть не могу. Да им похуй, родителям нашим похуй. Ты разве этого еще не поняла? Зачем тебе это надо? Любви никакой у тебя ко мне ведь нет. Он грустно усмехается. И правда, в такой же ловушке, как и я, как и все мы. Внутри поселяется пустота. С каждой секундой она наполняет клетки чернотой. Хочется прикрыть глаза и просто заснуть. Или провалиться куда-нибудь на дно и там заснуть. Наш отец пообещал приличные деньги и хорошее наследство, когда кто-то из нас женится на тебе, Сонь. Мы с Артуром устроили соревнование, кто первый сможет тебя уломать. Артур начал первый. Я потом увел тебя у него. Выиграл, если быть точнее. Мы с ним играли на тебя. Какие же вы мудаки! Я знаю. И предлагаю тебе выход. Твое спокойствие в обмен на брак. Мы поженимся, но будем жить каждой своей жизнью. Ты с Гараниным будешь, я же получу обещанные деньги. В попытке сказать хоть слово давлюсь воздухом. Это уже не гнев, а самая настоящая ярость. Я была для них призом. Нежеланной девушкой, нелюбимой, а средством получить наследство. Не могу пока представить, если бы кому-то это удалось. Шансы ведь были, у Артура, например. Он ведь мне нравился до определенного момента. А потом я узнала Диму. «Ну так что, по рукам?»